Глава сороковая. Чумная баржа предначертания Средиземное море. «Все чисто. Можете приступать», — капитан повернулся к двум подчиненным. «И проверьте, нет ли у доктора Чанга и доктора Януса трупов, от которых пора избавиться». Старший из двоих кивнул, и оба удалились с мостика. На нижней палубе они принялись натягивать костюмы, которые каждый раз надевали. «Ты когда-нибудь задумывался о том, что мы делаем?» — спросил младший. «Стараюсь не думать». «По-твоему, это нехорошо?» Старший лишь молча поднял на него глаза. «Они же люди, только больные». «Правда? Ты ученый?» «Я нет. Уборщикам платят. Не за то, чтобы думали». «Да, но не надо. Не кумекай по этому поводу. Ты спас там мою задницу. Моя жизнь в твоих руках». «Ежели перекумекаешь чего не то, нам обоим кранты. И что главное, кранты мне. Если отморозки с верхней палубы нас и не грохнут, то чокнутые из командного центра уж наверняка. У нас тут только один шанс — делать свою работу. Так что заткнись и одевайся». Младший отвел взгляд, потом снова принялся затягивать ремни, время от времени поглядывая на старшего. «Что ты делал до чумы?» «Ничего», — ответил старший. «Безработный?» «Я тоже, как почти все мои ровесники в Испании. Едва-едва получил работу подменного учителя». «Я сидел». Молодой человек помолчал, потом полюбопытствовал, за что. «Я был в тюряге, где не спрашивают, за что тебя упекли, и не заводят друзей. Совсем как тут. Слушай, пацан, я тебе растолкую, совсем по-простому. Миру хана. Непонятно только, кто выживет. Остались две группы, те, что с огнеметами, и те, кого поджаривают. Ты сейчас держишь огнемет, так что заткнись и радуйся, и не заводи друзей. Почем знать, кого тебе придется еще спалить на этом свете?» Дверь открылась, и в комнатушку вошел ученый, прозванный командой доктором Дулитлом, хотя настоящая его фамилия была Янус. С застывшим, как маска, лицом он даже не удостоил присутствующих взглядом. Двое лаборантов втолкнули каталки с мешками для трупов и так же быстро удалились. «Это все?» — спросил старший. «Пока что», — коротко проронил доктор, никому в частности не обращаясь. Повернулся, чтобы ретироваться, но едва он хотел переступить порог, как младший поинтересовался, есть какой-нибудь прогресс. Мгновение помешков, доктор Янус бросил: «Это зависит от того, что вкладывать в понятие прогресс», и вышел. Младший повернулся к старшему. «Как ты думаешь?» «Клянусь, еще раз скажешь «думаешь», и я спалю тебя самолично. Пошли». Надев шлемы, они вскарабкались по лестнице и открыли двери в трюм с деградирующими и выжившими, которые отказались принести присягу, и через считанные секунды в море начали падать трупы.